А этот экипаж устало откинулся на спинке сидений и прикрыл глаза. Ребята оставили последние силы. Гвардейцы-разведчики, в данном случае, десантники, тоже были живы. Ранения, если у кого и были, то легкие. Так, стоя на страже моста, десант дождался первых частей, прорывающихся в город. Танки с пехотинцами на броне, с лязгом и грохотом, въехали на мост и понеслись на другую сторону. Те, кто не знал о задании этого ИС-2, недоумевали, что он здесь делает один, что он мог в одиночку, пусть это и машина прорыва. Но когда приближались к подбитой технике врага и видели огромные пробоины от снарядов ИСа, всех охватывал невольный трепет. Он выстоял, один против всех. Это казалось невозможным, но факт, вот он налицо. И когда передовые роты прошли, все, кто ехал следом, останавливались и отдавали честь храброму экипажу. Но вот к прорыву в город добавился и полк тяжелых ИС-2. Тут уже были не просто краткие остановки, но и подъезды к одинокому собрату. Заглянувший самым первым в люки, Старлей Вася Удалов не поверил своим глазам. Экипаж был жив, но находился в глубоком обмороке. Живы, братцы, они живы. Все участники захвата моста поставленную перед ними задачу выполнили. Теперь им время отдыхать и восстанавливаться. Главное, захватили и удержали мост. Но мост не город, он только путь, ведущий в него. Потому все спешили ворваться на окраины. И бои еще только предстоят. Потом будет просто короткая сводка. 14 августа 3-я гвардейская и 13-я армии перешли в наступление на Сандомир. В тот же день 13-я армия, 3-я и 1-я гвардейские танковые армии перешли в наступление и в районе Сандомира окружили соединение немецкого 42-го армейского корпуса. Наступление началось, но это был еще не финал сражения. Но сейчас танки и стрелковые части шли на приступ, и двигались они непрерывным потоком. Полк ушел вперед, экипаж капитана Сушкина отстал и, придя в себя, вынужден был отвести свой танк с мота и направиться в тыл для пополнения боекомплекта, ремонта и отдыха. «Все вперед, а мы назад», — констатировал Олег. «Но если даже мне нужен перекур, представляю, каково вам», — тяжко ответил Артем. «Ты скажи, мы тебе еще нужны? Может, пока не так далеко забрались, вернешь нас назад?» «Да, с машиной для переноса у меня вышел небольшой просмеет. Наверное, стоит ее перегнать на этот берег и поближе к месту боевых действий. А насчет того, нужны ли мне вы, так я бы вас вообще не отпускал до конца войны. Прости, Олег, но воевать еще почти год, мы не настроены. Хоть перспектива брать Берлин и заманчиво, пожить в прошлом мы не против, но не в годы войн. А воевать, зная, что все равно СССР победит, и когда, сложно. А в будущем мы служим в мирное время, по крайней мере, в такой стране и месте. У нас там своя жизнь, вы воины, и всегда ними были. Может и так, но почему-то же мы родились в мирное время. Хотя в мире конфликты не утихают, может и в нашем времени нам еще предстоит повоевать и тебя встреть. А это война наших прадедов. Да все это, я понимаю, просто с веками от моей дружины никого не осталось. Вот и вы. Артему стало неудобно, будто они предавали своего предводителя. Но воевать до 7 мая следующего года – это уже слишком. Это не их жизнь. Ты сказал, в течение месяца, не более. Мы согласились. Для психики – это уже много. У тебя возникла проблема, мы выручили. Но не более того. Так что займись уже сейчас подбором нового экипажа. А то мы как бы крадем чьи-то жизни. Хорошо, я это учту. Артем не юлил, боя за мост хватило всем надолго, и никто из экипажа не горел желанием снова участвовать в сражениях. Потому эта передышка была как нельзя кстати. Сейчас всем хотелось отлежаться где-нибудь в теньке, вдоволь пить и ни о чем не думать. Но они находились на войне, они просто служили родине, и это обязывало. Борис, только немного отдохнувший, вел танк на приличной скорости. Они направлялись в тыл, а позади них, не все и не везде, развивалось не так удачно, как хотелось бы. Основная задача советских войск – расширить и закрепить плацдарм для дальнейшего сосредоточения сил Красной Армии, выполнялась. Тыл, ремзона, спокойствие и тишь. Поют и щебечут птички, носятся насекомые. Хочется просто лежать на лужайке и смотреть в небо. Но после стольких попаданий, все системы и механизмы танка нужно перепроверить. Для вида заварить сколы на броне, проверить стыки и швы, затем все, что крепится на корпусе, а уже потом, проверять все внутри. Все это занимает массу времени, какое там полежать. Вот экипаж и занимался всей перепроверкой и наладкой. Попутно что-то чистили, отдраивали, подтягивали. Итак, до конца дня. Я тут узнал, что недалеко есть поместье, совсем рядом, проговорил Олег, модно сходить, разведать. Неплохо бы разжиться лекарством для души, да и на ужин раздобыть что-то стоящее. Нужно отметить наш захват моста и на прощание нормально посидеть. Мы только за, ответил Артем, вот только грабить нам не положено. Что-то придумаем. Потом была загрузка боеприпасами, а ближе к вечеру, закончив возиться с танком, экипаж отправился на разведку уцелевшей усадьбы. На всякий случай, они вооружились пистолетами и в открытую направились на подворье. И как мы будем действовать? Спросил Артем, тут не передавая, под предлогом поиска гитлеровцев, не вломишься. Нахально, ответил Олег, посмотрим, может и просто попросим, от них особо не убудут. Да они, все куркули, эти зажиточные паны, сказал Борис, воды не допросишься. Сейчас им деваться некуда, нужно быть гостеприимными. Все равно, нужно все так обставить, чтобы они сами все дали. Экспроприировать нам нельзя, заметил Гена. За семь очит надавим чуток. Они бесцеремонно прошли во двор, потом на крыльцо и затарабанили в двери. Вскоре вышел господарь и спросил, что панове хотят. Пан, то ваше поле у леса, спросил Олег. Мое, у вас проблема. Завтра наши танки на передовую пойдут, помять маленько могут, а там зерно, проговорил капитан. А что сделать, чтобы пан танкист объехал? Помощь армии. Как, если хотите, чтобы мы в сторонке проехали, помогите продуктами. Хозяин, оказавшись перед таким выбором, думал недолго. Заходите, прошу панов. По одному вошли и стали у порога. Немного помялись и прошли в прихожую. Танкистам нужно было не за стол попасть, а унести с собой все, что предложат. Там и ждали, пока им соберут поесть и вынесут. Вскоре с двумя корзинками пришла жена хозяина и вручила их непрошенным визитерам. «Дякуем», – поблагодарил Олег. И парни покинули усадьбу, ничего не трогая и не осматривая. Из корзинок одуряющее пахло, и все немедленно заглянули туда. Жареная курица, бекон, вареные яйца, сыр, яблоки, хлеб и литровый кувшин в оплетке из лозы. «Нормально», – сказал Борис, – «попируем». «Еще бы», – ответил Артем, – «после зорин домашнего и не ели». «Потопали скорее», – поторопил Олег. «Танк там один». Они направились к танку, за которым присматривали парни из Мехроты. Артем, покрути головой, поля, леса, дороги, все уже привычно, все дышит нетронутой дикой жизнью. Хочется вбирать в себя и звуки, и запахи. Мусора тут не увидишь, все чисто и красочно. Экипаж вернулся обратно. За танком присматривало, уже не работая, двое парней. Посыпались последние новости, недавно узнанные. Оказалось, что Сандомир сходу взять не удалось, его взяли только в этот день, и то немцы капитулировали. Сандомир оказалось не так просто взять, ноль бои шли едва ли не на каждой улице. С немецкими группировками тоже все удалось не сразу, их окружение затянулось. В общем, 15 августа особых успехов не было. Без нас, походу, ступор в наступлении, пошутил Артем, нужно возвращаться. Не говори, кивнул Генка, пожав руки ремонтникам. Пожелали им доброй ночи. Пришлось отблагодарить их немного, угостив яйцами и яблоками. «Ну что?» – сказал Олег. «Приступим». «Да, только где?» – спросил Гена. «Да прям тут. Давайте тащите вон те чурбаки и вон тот лист фанеры». Из фанерного листа сделали импровизированный стол. Из чурбаков – стулья, и, выставив корзинки, стали раскладывать продукты. Затем нарезали все ломтиками и разлили по кружкам вино. «Ну, за нас, за мост и за нашу удачу», – провозгласил Олег. «Выпили, чуть закусили, за победу», – повторили и стали есть, балуя себя редкой снедью. «Хорошо», – проговорил Борис, – «еще б кваску». «И за это спасибо хозяевам», – сказал Олег, – «а то дали бы молока да сала». «Поели, посидели и спать, завтра в дорогу». Ночь, утро. Олег, подняв всех, отправился за пополнением, 5 новыми ИСами и 4 отремонтированными танками. Экипажи доукомплектованы, но есть и только назначенные. В полк поступит 10 готовых к боям машин. Завтрак, получение сухпая и по машинам. Выехали, построение в колонну и марш на запад. Катаемся туда-обратно, бурчал Борис, если танк железный, то я нет, скоро тылы ближе будут, обнадежил его Олег, быстрее бы, и снова начались дороги, перекрестки и разъезды, не зная о местонахождении полка, двигались в обход Сандомира, недалеко от города, по последним данным сосредотачивались танковые бригады, искать штаб полка, дело бессмысленное, оставалось добраться до штаба корпуса, пользуясь знанием о его последнем местоположении, направились туда, но с этим вышел промах, на месте его не оказалось. «Может, штаб армии поискать?» – предложил Артем, «там должны знать. Сожжем всю солярку, а толку может и не быть», – ответил Олег. Благо дело, шла переброска стрелковых частей. «Борис, притормози!» – Мехват выполнил команду. «Братцы!» – высунулся в люк Олег. «Подскажите, где ваш штаб? Ну, или большие командиры? Стрельнуть хотите?» – пошутил один боец. «Шутник!» «Так где?» – к ним пробрался лейтенант. «Там вон, за деревьями», – указал он. «Спасибо». Капитан вылез и пошел выяснять. Артем, пользуясь его отсутствием, спросил. «Ну что, пацаны, воюем еще или домой?» «Еще пару дней», — ответил Генка. «Потом до машины далеко совсем будет». «Договорились. А потом требуем нас вернуть. А в части сейчас макароны дают», — мечтательно проговорил Боря. «Еще наешься». Подождали капитана. Тот вернулся быстро и с известиями. Точнее, с видениями, что сегодня, 16 августа, еще с утра, первая танковая армия, объединившись с их третьей, нанесла удар на север. Цель — завершить окружение немецких группировок у Сандомира. «Будем догонять?» — спросил Борис. «Нет, пойдем навстречу. Цель армии — соединение. Западнее Баранова, немцы зубы обломали, осталось окружить их авангард и разбить. Мы пойдем в составе стрелковых частей, повезем автоматчиков. Там и наш полк отыщется». Олег взял тангенту рации и скомандовал. «Всем внимание, движемся в голову колонны, следуйте за мной». Третья гвардейская армия шла в наступление, стремясь навстречу танковым армиям, но оно не было столь масштабным. 10 тяжелых эсов, сила немалая, а существенных укреплений у гитлеровцев нет, вот танки, и поставил на острие. Выдвижение вперед, подбор солдат на броню, рассредоточение в боевую линию, и далее к вражеским позициям. Борис сосредоточенно ведет танк, Генка рыщет пушкой, Олег смотрел за обстановкой, только Артем пока бездействовал. «Пушка слева, у копны, удаление километр, осколочным заряжай», — скомандовал капитан. «Есть». «Заряжение, наведение, прицеливание, короткое, огонь, выстрел, мгновенный полет снаряда, попадание». Пушка умолкла, снова вперед, все ближе к позициям противника. Неожиданно, на краю деревни показались три невиденные экипажи ранее. «Бронебойным заряжай», — поспешно скомандовал Олег, — «бьем по крайней справа». Артем, не зная, что так взволновало капитана, поспешно схватил снаряд и стал заряжать пушку. Гена ее уже отстраивал, и выстрел был не за горами. Вот только танк находился не в укрытии, а на открытой местности, и его можно быстро поразить, и они не успели выстрелить первыми. Спасло то, что он был не один. Экипажи других эсов не зевали, их выстрелы не заставили себя ждать. В самоходке, которые успели выстрелить по разу, вонзились снаряды эсов, не оставляя шансов уцелеть. «Думал, десант у хана», — признался Олег, — «пронесло. Они еще продвинулись на полкилометра. Фугас в ствол, огонь по позициям со всех стволов. Танк, поливая окопы и траншеи огнем, шел на вражеские позиции. Рядом двигались еще 9 из 2, и они своим огнем буквально перепахали окраину деревни. Всю оборону смели на раз, серьезных укреплений тут не было. Не было и танков с артполками, потому глубокий прорыв стал возможен. Ворвались в поселок, крайние дома и их участки с заборами смяли, саживая солдат. Пошел освободительный захват поселка. Его, можно сказать, проскочили, и дальше. «Давай по улицам на малом ходу, подстрахуем пехоту», — приказал Олег. Борис понял, что это касается его, и задвигал рычагами. Танк, взрёвывая, въехал в поселок и пополз по улице. Прочесывание на выезде поймали уходящий грузовик, пульнули ему вслед. Снаряд догнал автомобиль, и тот заполыхал на дороге. Потом дождались автоматчиков, и дальше. Выезд за околицу, увеличение скорости, и опять на прорыв. Дороги, поля, селения, везде немецкие блокпосты, траншеи, доты, маломальские укрепления и гарнизоны. Фашисты сражаются яростно, словно загнанные звери. Танки идут на острие удара, расстреливая укрепления и сминая оборону. В основном, немецкие позиции, имели противопехотные укрепления и огневые точки, потому ИСы легко их уничтожали. Так, захватывая селение за селением, армия двигалась навстречу танковым армиям генералов Катукова и Рыбалка. Пусть медленно, но неудержимо. И вот, наконец, впереди показались 34-ки. Маневр танковых армий привел к полному отсечению гитлеровских частей от основных сил. Соединением советских частей оставалось теперь только разгромить окруженные дивизии гитлеровцев. Братания, радостные крики, дружеские обнимания. А для экипажей 10 из 2, самое главное, они нашли свой полк. Глава 6. Рейд за линию фронта. Утро. День обещает быть солнечным. В полку тяжелых ИСов подъем. Танкисты приводят себя в надлежащий вид. Солнце осветило горизонт. Я проснулся, я был поражен, ощутив годам урон. Напевал Артем, когда его перебил Олег. Что за песня? Да так, из старенького. В том танке, на котором мы тогда провалились, был целый диск. Ну, это такой способ хранения, как пластинка. Хорошие песни, почти все со смыслом. Они только встали, сейчас брились, после умывания. Куда нас сегодня бросит, интересно? Проговорил Артем. Плацдарм расширять, или окруженные группировки добивать? А для нас без разницы, ответил капитан. Та же местность, те же леса, поля и те же фашисты со своей бронетехникой. Это да, но разница в том, что загнанный зверь опаснее. Ладно, сейчас схожу, узнаю. Если в прорыв не пойдем, выпроси хоть что-то, разведку боем там, или выравнивание края плацдарма. Сидеть тут нет никакого желания. Постараюсь. Они уступили место у бака с водой товарищам и направились к своему танку. Артем посмотрел на громадный ИС. Честно говоря, лезть в тесное боевое отделение не хотелось. Но в то же время он понимал, сюда, в прошлое, они отправились не на солнышке греться, а воевать. Вот плацдарм увеличим, отстоим и домой. Он присел в тени и принялся пережидать время до завтрака. Вскоре подошли Борис и Генка, тоже побритые и умытые, но от жары последних дней немного вялые. «Чего вид такой потерянный?» — спросил Тема. «В клубе, что ли, всю ночь тусили? Тебе бы все прикалываться, Темыч, а тут все болит и ломит. Так разомнитесь, лежебоки. Сам-то зарядку делал», — поинтересовался Гена. «Тебе бы и гирьку потаскать, а то еще снаряд упустишь. Ах, ты ж пушкарь недоделанный. Отставить перепалку», — прикрикнул капитан. «Займитесь лучше чем-то. Например, сейчас найду». «Не нужно, мы сами». То-то же. Капитан привел себя в порядок и отправился в штаб. Штаб располагался неподалеку, в этой же рощице, в наскоро возведенном блиндаже. Олег распахнул дверь. «Разрешите? Входи, Сушкин, входи», — пригласил комполка. «Что у тебя?» «Я поинтересовался про обстановку. Роту как держать, в полной боевой, или можно попустить слегка?» «Вот ты неуемный», — проговорил полковник. «Все тебе не имется. Ты до войны кем был?» «Полярником», — не моргнув, соврал Олег. «Северные земли осваивал». «Ясно. На месте сидеть не умеешь. Так войну пора заканчивать. Загонять беров в берлогу и давить». «Резвый ты, капитан, больно», — проговорил начальник штаба. «Так быстро только кролики плодятся. Так я на благо родины». «Ладно, капитан, слушай. Значит так, немцев к переправам ни на одном участке не пропустили. Так что скоро на плацдарм прибудут и станут накапливаться наши свежие силы. Группировку армии мы отрезали, постепенно уничтожаем. Что еще ты хочешь услышать? Далее пока не наступаем. Прошу прощения, а в бой когда? Или мы снова в резерве?» «Так, ты утомил, капитан. Хочешь дело — будет тебе дело. И задание, и занятие», — проговорил комполка. «Бери свою роту и прочесывай вот», — он указал на карте точку, — «квадрат. Здесь было отмечено небольшое скопление немецких подразделений. Задача — выявить эти подразделения и уничтожить. Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Олег откозырял, развернулся и вышел. Он добился своего, и теперь экипаж из будущего не скажет: «Позвал нас ты, капитан, воевать, а мы тут просто находимся». Теперь же они отправятся чуть ли не в свободный поиск. Капитан вернулся к роте. «Выпросил нам задание», — обрадовал он троицу приятелей, — «а то уже дурью маетесь». Олег распорядился всем отправиться на завтрак, а сам, дожидаясь, пока ему принесут котелок с едой, стал изучать карту. В обозначенном квадрате не было ничего такого. Это не укрепрайон, не зона с засекреченными объектами. Обычная сельская местность, с полями, фермами, лесными угодьями и деревнями. Просто фрицы ищут, где спрятаться и отсидеться, или них там что-то есть. Вернулись танкисты, принесли его порцию пшеничной каши с тушенкой, черный хлеб и, как ни странно, помидор. «Спасибо», капитан принялся есть. Рота занялась приемом пищи, затем сразу стала готовиться к боевому выходу. По машинам. Держать связь. Экипажи бросились занимать свои места. Дружный рев моторов, включение скоростей, первая машина тронулась, и пять танков один за другим выехали на грунтовку. «Я Коготь-1, следуем по маршруту». Выстроившись в колонну, рота, поддерживая связь, выехала на нужное шоссе, а уже по нему направилась в нужный квадрат. Снова последовали проселочные и полевые дороги, их перекрестья и развилки. Немцев нигде не видно. Попался первый поселок, его прошли насквозь, не останавливаясь. Проехали десяток километров, все тихо, мирно, поляки никем не потревожены. Присутствие гитлеровцев – никакого. Сады, селения, поля, лесополосы, мирная жизнь, хозяйские заботы. Повороты, развилки, усадьбы по сторонам. Артем утомился просто сидеть, поерзал. «Олег, разреши покомандовать», — попросил он, — «все равно, кругом никого». «Можно?» «Да, только не мной. Попробуй ротой. Я начну, дерзай». «Стоп, машина, меняемся». Усевшись на место командира танка, Артем взял тангенту рации. «Я Коготь-1, всем свернуть влево. Коготь-3 и Коготь-4, по фугасу в ствол. Коготь-2 и 5, по бронебойному. Идем средним темпом. Как поняли? Прием. Коготь-1, я Коготь-2, понял тебя хорошо. Коготь-1, я Коготь-4, понял тебя хорошо». Голос его знали, ни у кого не возникло сомнений, что командует не Олег. Капитану пришлось заряжать, и он вставил осколочный снаряд. Далее рота просто прочесывала части заданного квадрата. Километр, другой, все чисто. Впереди прорисовалась лесополоса, пришлось ее объехать, дав крюк по бездорожью. А когда снова выехали на идущую вдоль полей грунтовку, засекли передвижение немцев. По проселочной дороге двигалась сборная колонна, бронетранспортеры, грузовики, самоходки. Скорее всего, это были недобитки окруженных частей немецких армий. «Развернуться в боевую линию», — скомандовал Артем, по голове и хвосту колонны, огонь. Генке он приказал наводить в центр, там ехали грузовики. Короткая, огонь, выстрел. По бокам тоже. Колонна стала, запертая между крайними самоходками техника, оказалась в ловушке. И по ней выстрелила три убойные пушки. Это был расстрел практически беззащитных бронемашин и автомобилей. Взрывы, пламя, черный дым. Айсы ударили еще и из пулеметов. Перезарядка, небольшое смещение пушечных стволов, корректировка и повторные выстрелы. «Не то это все», — мелькнула мысль в голове Артема. «Не бой, а уничтожение. Так практики и опыта не наберешься». Он еще пару раз отдал команды, а когда все было кончено, отдал приказ о продолжении прочесывания. Пока все горело и рвалось, приближаться к подбитой технике не стоило. Проехали поле, прошли лощину, по пути попалась небольшая рощица. «Молодец», — похвалил Олег, — «теперь меняемся обратно». «Стоп, машина, и в тангенту». «Рота, стоп, всем перекур 5 минут». Остановились, все вылезли, немного размялись. «Оправить естественные нужды», — распорядился Олег. Не успели справиться, как откуда ни возьмись, пара юнкерсов. «Воздух, спрятаться толком негде, а промедление чревато». «В машины», — крикнул Олег. Спрятались в танке, все, кроме капитана. Олег задержался у дышака, пулемет был предназначен и для ведения огня по низко летящим целям. Очередь, другая, бомбардировщики пикируют. Бомбы сыпятся с неба, разрывы поблизости. Тот, кто не раз заглядывал в глаза смерти, все равно продолжает стрелять. Осколки разлетались, попадали в броню танков, оставляя на ней сколы. Пролетали над головой капитана, со свистом пронзая воздух. «Олег, не дури», — заорал Артем, — «давай вниз». «Нельзя, накроют». Он чуть поменял тактику, прицелился, взял упреждение, выждал и открыл огонь. Ведущий юнкерс задымил, с трудом выровнялся, и пара ретировалась. «Не любит гансы, когда отпор дают», — процедил капитан. «Привыкли в небе господствовать, а тут не тут-то было». Он не стал прятаться в люк, взял бинокль и проследил, куда улетают юнкерсы. Затем вытащил карту и отметил на ней направление их полета. «Еще сочтемся, суки». «Артем, запроси экипажи, как они пережили бомбежку». «Есть». «Я Коготь-1, всем экипажам доложить о состоянии членов экипажа и машин». «Коготь-1, я Коготь-2, все в полном порядке». «Прием». «Коготь-1, я Коготь-3, чувствуем себя хорошо, машина в норме». «Прием». «Коготь-1, Я коготь 4, все в ажуре. Прием. Коготь 1. Я коготь 5, все в полном порядке. Прием. Все в норме, сообщил Артем. Тогда передай всем приказ разворачиваться. Понял. Артем взялся передавать команду. Всем выполнить разворот и двигаться в обратном направлении. Обратный, но не тот же самый. Они выбрали другие дороги и населенные пункты. И следуя уже по ним, закончили прочесывание квадрата. Немецкие колонны и формирования больше выявить не удалось, и рота направилась во свояси. Дороги, разъезды, развилки, но вот и он, лесок, где стоял их полк. Возвратившись на место временной дислокации полка, рота разместила свои танки. Олег приказал всем ждать и отправился на доклад. «Надеюсь, на сегодня все», – протянул Борис, – «упарило в этой коробке сидеть». «Так, а куда еще на вечер, глядя отправляться?» – сказал Артем. «Ты ж Олега знаешь, если не будет ночной переброски, то попросту некуда. Тогда ужин в любом случае должен быть. Кому что?» В это время капитан Сушкин, дойдя до штабного блиндажа, раскрыл дверь. «Разрешите войти?» «Разрешаю. Товарищ полковник, вверенная мне рота с порученного задания прибыла. Во время прочесывания была обнаружена и уничтожена немецкая колонна численностью 9 единиц бронетехники и грузовиков. После чего рота была атакована парой юнкерсов, что позволяет сделать вывод о близком положении вражеского аэродрома. Так, а вот тут подробнее. Приблизительное местоположение выявили, только направление. Но думаю, оно точное, так как один самолет удалось зацепить, и он летел самым кратким путем. Покажи на карте. Олег прошел вперед и, достав свою карту, показал координаты, куда приблизительно улетели юнкерсы. ГМ, ничем не примечательный район. Нужно нашим авиаторам сообщить, пусть проверит. Может, нам еще и самим? Свяжусь со штабом корпуса, запрошу. А ты пока иди. Ролу можешь переводить на стояночное положение. Разрешите идти? Иди. Олег откозырял, развернулся и вышел. Снаружи втянул носом лесные запахи, вспомнил те обрывки прошлой жизни, что еще были доступны. В свою бытность князем он немало раз имел дело с волхвами, а те жизни не мыслили без леса. Лес тогда давал все. Они и его научили воспринимать лес, как единый, могучий организм, при помощи которого можно решать многие вопросы. Можно и врагов извести, вот только если их не так много, как фашистов. Ему бы выйти на единоборство против всей гитлеровской верхушки, да не те теперь у него полномочия. Значит, будем постепенно добивать. Капитан вернулся к роте, скомандовал отбой готовности и приказал готовиться к ужину. «Сбылось твое пожелание, Борик», — сказал Тема, — «теперь желаю чего-то вкусного на ужин». Поздно, нужно с утра было загадывать. Тем не менее, как выяснилось чуть позже, ужин был довольно сносным: макароны с луковой зажаркой, кусками мяса и тертым буриком. «Во, это уже неплохо», — радовался Борис, — «так и в часть возвращаться перехочется». «Мы на войне, не забыл?» — рассмеялся Генка. «Помню. Просто вспомни тот одесский анекдот про борщ. Для меня макароны то же самое». Посмеялись, доели, запили киселем. После ужина ротные посиделки. Естественно, поначалу обговорили тему танков, всякие истории, как в тех или иных ситуациях танковые экипажи выручали друга при падении с мостов, застревании в грязи, болотах, водоемах. «Всегда нужен второй танк», — констатировал механик-водитель Петр Щербина. «Не всегда. Бревно с собой возить нужно», — сказал Борис, — «и самим себя вытаскивать». «В смысле?» «Все просто. Крепим бревно к тракам, и за счет него танк сам себя вытаскивает». «Хорошая идея», — согласился мехвод из второго взвода, Роман Донец. «Вот только в бою. Значит, применять только на марше». Потом, как в любом мужском коллективе, пошли разговоры о женщинах, байки и анекдоты. То, да се, но вот разговоры пошли на убыль, разошлись, а там и подготовка ко сну. Стемнело, последовала ночь, уже не такая тревожная, как все за последнюю неделю. Что готовил день завтрашний, не знали еще ни танкисты, ни их командиры. Пока все отдыхали, еще один день заканчивался, на плацдарме безостановочно шли бои за те или иные участки. Но основная задача – захватить достаточную территорию для обеспечения устойчивости плацдарма, была выполнена. «Все», — подумал Олег, — «стали мы, похоже. Теперь, пока ударная группировка не накопится, в наступление на Одер не пойдем. Пора отправлять парней обратно. А жаль. Утро, подъем, приведение себя в порядок». «Как думаете?» — спросил Борис, промакивая лицо полотенцем. «Сегодня рейды будут, или стоять будем? Работы для полка пока вроде нет», — ответил Олег. «Мы по назначению, штурмовые, а прорыв пока не намечается, а в простых стычках нас не задействуют. К тому же полк часто ставит в резерв, берегут, как козырь, так что, похоже, нас снова ждет ожидание. В теньке сидеть, а не по жаре ездить, конечно, лучше», — заметил Артем, «но мы сюда воевать отправились, а не прохлаждаться. Одиночным танком нам никак не выехать», — ответил капитан. «Нужно задание для роты, а его попробуй выбей». Немого поговорили, и так в не особом расположении духа, отправились за завтраком. Получив по порции овсянки, яйцу и куску хлеба, вернулись к танку. «Поедим, и надо бы танком заняться», — проговорил Олег. «С ним все в порядке», — ответил Борис. «Подзаправить бы, это да, и снарядов добавить», — вставил Генка. Тут прибежал адъютант полка. «Капитан Сушкин, срочно в штаб». «Понял, уже иду». Олег вытер рот, отставил котелок, встал и направился к штабному блиндажу. «Это не к добру», — послышалось от соседнего танка. «Сейчас зашлют куда-то, лишь бы не вкапываться. Было бы, что-то по месту», — заметил Артем, — «с утра бы не дергали». «Скоро узнаем», — сказал Гена, — «и чует мое сердце, сегодня придется пострелять». В это время Олег шагал среди деревьев и невольно размышлял о причине вызова. Идти было недалеко, и вскоре он уже входил в блиндаж. «Товарищ полковник, капитан Сушкин по вашему приказанию прибыл. Проходи, капитан, звал я тебя вот зачем. Данные твои я передал, разведчик слетал, аэродром обнаружил, прямо недалеко от переднего края, прифронтовой, так сказать. Юнкерсов там немного, а наши полки бомбардировщиков и штурмовиков заняты на других участках. В общем, бомбить его некому. Получается, немцы спокойно могут совершать боевые вылеты еще долго. Потому приказываю вашей роте немедленно выдвинуться в обозначенный квадрат и совершить рейд на вражескую территорию. Сил роты хватит, чтобы уничтожить аэродром. Задание понятно?» «Так точно. Разрешите выполнять? Приступайте». Олег козырнул, развернулся, вышел и поспешил к своей роте. Уже у замаскированных танков роты капитан приказал роте строиться. Экипажи, как того требовал устав, выстроились у своих танков и стали по стойке смирно. «Товарищи, перед нашей ротой поставлена боевая задача прорваться на территорию врага и уничтожить вражеский аэродром. Выступаем немедленно, потому по машинам». Все бросились залезать в танки, и Олег, выждав, пока в его танке не окажется экипаж, поднялся туда и сам. Завелись, быстрый прогрев, проверка связи и выезд с выстраиванием в колонну. До изломанной линии фронта добираться нужно через тот квадрат, который они вчера прочесывали. И снова поля, лесополосы, поселки и речушки по сторонам, а по курсу дороги, развилки, проезды и участки бездорожья. «Я коготь один, всем экипажам следовать за мной». Проселочными, полевыми и лесными дорогами добрались в точку, в которой Олег отметил координаты вектора на аэродром. В нужном месте Олег скомандовал свернуть, и пять танков, рыча моторами, начали преодолевать целину, лесостепи, луга. Танки поползли в направлении еще не отвоеванных земель, туда, где была нынешняя граница плацдарма. Там, буквально под самым носом, у советских частей, и находился немецкий аэродром. Передовая, стрелковые части стали здесь после прорыва танковых армий. Укреплений толком еще нет, траншеи, окопы, пулеметные гнезда. Есть и артбатарея. «Стоп, машина», — скомандовал Олег, и пошутил: «Проверка документов». Остановились. Капитан высунулся в люк. «Капитан Сушкин, вас должны были сообщить о нашем рейде на ту сторону». «Так и есть. Тут уже все были предупреждены. Проход готов. Вам вон туда», — взялся показать какой-то лейтенантик. «Всем экипажам полное радиомолчание. Вперед». Проехали, аккуратно друг за дружкой, и все, далее, враги. У немцев линия обороны рваная, неравномерная, но и такие позиции Олег решил обойти через ложбину. На средней скорости, не особо урча моторами, рота проехала на территорию, занятую неприятелем. Все им предельное внимание. Метры превращаются в километры, нервы на пределе, все затаили дыхание. Проскочили. Полный газ, рывок вперед, все пять танков выметнулись на простор. Впереди лесополоса, за ней слышен гул моторов. Это могло быть только то, что они искали. Радиомолчание можно больше не соблюдать. «Ищем разрыв», — приказал Олег, или проход. Принялись выискивать просеку, по которой можно проехать. Стена деревьев не такая и плотная, но не проломится, нужна хотя бы прогалина или прореха, поросшая молодняком. Первая сотня метров, вторая – сплошная ровная полоса. Но вот впереди показался участок, где деревья росли не так плотно и неравномерно. «Попробуем тут», – приказал Олег. Борис аккуратно развернул танк и принялся вводить его в лес. Медленно, метр за метром, они, сминая кусты и молодняк, проламливались все глубже в чащу. Но вот и другой край, а за ним, вот оно, поле, скрытое между полосами посадок. На нем немцы и устроили аэродром. И на нем было все, и заправщики, и цистерна с водой, и склад боеприпасов, и минимум необходимой техники. «Хорошо устроились гады», – проворчал Генка, – «сейчас получите». «Раскатаем сволочей», – рявкнул Борис, добавляя тягу. Аэродром был как на ладони. Летное поле с готовыми к взлету, юнкерсами, чуть в стороне палатки, навесы, КП и уголок гигиены. «Давай газуй через кусты». Вывалились на окраину поля, развернулись в боевую линию. Снаряды давно в стволах пушек, нужно только навести. «По самолетам прямой наводкой», — вскричал Олег, — «огонь! Доведение пушек, прицеливание и спуски». Первый дружный залп, в готовящиеся к взлету, юнкерсы, вонзились многокилограммовые снаряды. Взрывы, огненные языки на фюзеляжах, разлетаются повсюду детали и части самолетов. А танки, выстрелив, устремились вперед. И пока идет перезарядка, они, поливая все из пулеметов, вламываются на аэродром. Наезжая на палатки, расстреливая цистерны и бочки, круша все на своем пути, они пронеслись по территории аэродрома. Разворот и уже настоящее проутюживание периметра. Так, уничтожая все на своем пути, аэродром буквально вкатали в землю, а то, что уцелело, превратили в решето. Все дымило и горело. От действующего аэродрома мало что осталось. Теперь можно было и возвращаться. «Я коготь один, всем когтям сбор, уходим». Оставив позади себя разгромленный аэродром, рота удалилась тем же путем, что и пришла. Проехав через зеленку, стали: «Я коготь один, доложитесь о состоянии боекомплекта». «Коготь один, я коготь два, у меня 12 снарядов и 4 диска». «Коготь один, я коготь три, имею в наличии 14 снарядов и 5 блинов». «Коготь один, я коготь четыре, у меня 18 снарядов, 5 дисков».